В общем, и так и сяк получается какой-то бред. Разве что, Кассия, это порождение бездны изначальной. Бля, пиздец, конечно, но тогда все сходится. И апатичность Кассии, так как сама бездна не имеет особо выраженных желаний и личности. И то, что Тха так спокойно засунула в меня не своего монстра, он независимая сила, не относящаяся к ее сестрам и, одновременно, относящаяся к ним всем. Остается вопрос, почему именно Кассия? Потому что обожглась с предыдущим подопытным, которого я вырвал из себя вместе с куском души. Типа, она решила не рисковать и выбрала то, что не вызовет у меня психологического отторжения. Ну да, так-то Кассия, это голая сила без собственной личности, которая не может вызвать направленной неприязни. Все косяки, совершенные ей, это мои личные пролеты. А теперь вспоминаем слова Аркадия, что в истории были случаи, когда Кассия мыслил и даже подчинялся своему носителю. И встает резонный вопрос, уж не нужно ли для этого наладить контакт с бездной изначальной. Как один из вариантов, кивнула Делюр, терпеливо ждавшая, пока глупый смертный сам дойдет до очевидного ей ответа. Но пока ты вырастешь настолько, чтобы выдержать ее силу, даже я состариться успею. Однако тут есть небольшая обходная лазейка. Ну, поторопил я картинно замолчавшую древнейшую. Смотрящие бездны могут выступить в роли своеобразных переходников, не стала томить она уж слишком долго. Сила нескольких из нас, собранная в одном месте, переходит из количества в качество и, при накачке коси этим коктейлем, получается более управляемая форма. Правда, и сама Кассия меняется, но это уже не принципиальные мелочи. Ну-ну, такие вот непринципиальные мелочи обычно и оказываются самыми важными. Но вслух мы этого говорить не будем, да. Делюр застенчиво улыбнулась и захлопала ресницами. Понятно, проехали. Чем больше будет подключено разных смотрящих, продолжил я, тем больше силы я смогу получить, при этом оставаясь в относительно здравом уме. Так, именно, кивнула она с довольным личиком. Говорили, что ты тупоголовый извращенец. Так никто с этим не спорит, оскалился я. Просто иногда мозги все-таки включать нужно. Плюс твой кофе, плюс приятная компания и атмосфера, плюс засунутый в голову процессор. Что, моя компания настолько приятна? Почти искренне удивилась смотрящая, кокетливо поправляя волосы. Более чем, облизнулся я, опуская взгляд на ее сочную фигурку. Так бы и съел. Так вперед, кто против? Она подалась вперед, ложа шикарную грудь на стол и снимая с нее маскирующий туманчик, демонстрируя мне розовые вздернутые соски. Смелее, смертный. Сделай то, что хочешь. Я не скопычусь. Перед тобой владычица жизни, вестник. Бляя, дилемма всей жизни. Поддаться или нет? И чем мне грозит и тот, и другой вариант? Ну же, простонала Делюр, выгибаясь, а столик между нами вдруг исчез, и расстояние сократилось настолько, что ее соблазнительное тело было буквально в десятки сантиметров от меня. В голову ударили запахи нагретой травы и свежего молока, а, ебись оно все конем. Резко подавшись вперед, обнял столь желанное тело и впился в мягкие губки поцелуем. Ох и отхвачу сейчас, это была последняя мысль, прозвучавшая в моем сознании, а потом меня разорвало на части. Придя в себя, я ощутил сразу две вещи. Мне было больно и мягко, просто нереальный коктейль из комфорта и боли. Впрочем, последнее начало потихоньку стихать, уменьшаясь с уровня сгорающих нервов, да болят все зубы вместе с костями. Кое-как разлепив глаза, увидел скептически смотрящую на меня мордашку чешуйки, склонившуюся так, что ее изумрудные волосы закрывали почти весь обзор. «Живой?» — поинтересовалась она. «Вроде да», — прохрипел я. «Что, так херово выгляжу?» «Не то слово», — хмыкнула она. «То, что вылетело из алтаря. В общем, тебя буквально по кускам собирали. Ноги и руки разорвало в общей сложности на 10 частей. Выгорели часть кишечника, селезенка и одно легкое. Почки куда-то улетели, Мы их так и не нашли. Печень и желудок в лохмотья, два кровоизлияния в мозг, перелом позвоночника в трех местах, полный отказ периферической нервной системы. Ох, Андрюша, тебя даже после встречи с примархом так не скрючивало. Кровь Бога помогла лишь выжечь из ран постороннюю энергию, но на сами травмы ее уже не хватило. Ямато и Лизура тебя 3 часа зашивали, пока я магией восстанавливала повреждения. Пришлось залезть в кубышку к Антуанетте, своей силой не вытягивала, я же не медик, в конце концов. Вот тебе и владычица жизни, вот тебе и роковая красавица. Хе-хе, раздался скромный голосок где-то на границе сознания. Ну, ты же не умер. И потом, разговор шел только про пощупать, с этим особых проблем бы не было. А ты целоваться полез. Короче, я еще и крайний. Женщины, где девчонки? Прохрипел я. Тут, куда они денутся? Хмыкнула зеленая, явно слышавшая ответ Делюр. Дракоша отодвинула голову, давая мне рассмотреть окружение. Незнакомая комната. Все вокруг было буквально пропитано запахом крови, хотя саму ее отмыли качественно. Я лежал на какой-то широкой койке, головой на коленях у чешуйки. Ямато стояла у стенки, прислонившись к ней спиной и, безмятежно улыбаясь, играла в веревочке, выплетая между пальцами сложные узоры. Лизура, в отличие от нее, имела вид выжатого лимона и сидела в кресле, устало откинувшись на спинку. «Сколько времени прошло?» — уточнил я, даже не делая попыток подняться. 3 часа, как мы тебя собрали», — ответила чешуйка. «Ты живучий идиот, что еще сказать?» «Не спорю», — осторожно сделал глубокий вдох, тут же отозвавшийся болью во всех потрохах. «Как дела в общем?» «Со скрутунами мы заключили предварительный договор, но теперь нужно ждать, когда ты придешь в себя для принятия клятвы. В остальном, все спокойно. Разве что Ан пообещала тебе голову оторвать за такие нервотрепки. Вместе с яйцами. И я ее, пожалуй, поддержу. Злые вы», — прикрыл я глаза. «Вот уйду, и где вы еще такого милого молодца найдете?» В ответ она лишь скептически хмыкнула. «Надеюсь, пересказывать тебе случившееся не нужно». «Нет, я уже все просмотрела», — ответила зеленая. «Изменения в астрале есть». «Ну да», — хмыкнула она. «Очередная метка и жирная линия золотистой энергии. Должна признать, не думала, что когда-нибудь ее увижу. Все же Делюр — одна из самых неконтактных смотрящих. Но все это так, то, что видно с первого взгляда. А вот более тонкие частности будешь сам искать, а то я и так запарилась». «Ладно, ладно», — прикрыл я глаза. «Как скажешь». «Что это вообще было?» — подала голос Лизура, видимо, сгорающая от любопытства. «Что ты там увидел?» «Не только увидел, но и пообщался, пожамкал и даже поцеловал. И не что а кого. Ну и кого? Кое-кого», — усмехнулся я, не открывая глаз. «Кое-кого стоящего не только над нашим бытием, но и выше большинства божеств. Кстати, что за алтарь?» «Никто не знает», — вздохнула Скрутуна. «Это древний артефакт, доставшийся нам от предков. Знаем только, что в нем заключены великие силы, но вот что они делают. Понятно все с вами». Больше разговаривать не хотелось. У меня все болело, а девушки слишком устали. Потому на правах раненого идиота я прикинулся поленом. Тем более, что было с чем разобраться. На границе зрения все это время мигало оповещение о системном сообщении. Ох, чую я, сейчас будет очередная порция издевательств. Внимание! Титул «Божественный жамк-жамк» модифицируется в тот, кто жамкает. Способность «Идем на смерть за пару доек» удалена. Способность «Величие доек не знает границ» получена. Способность «Не имеет ранга». Способность «Игнорирует любые границы и защиты». Способности подвластны и смертные, и бессмертные. Способность способна вывернуть наизнанку саму суть Вселенной и подчинить себе пространство и, наверное, даже время. Цель — на себя. Эффект — неизвестен. Время действия — вечность или краткий миг, кто знает. Активация. Фраза «Внимание! Способность является разовой и удаляется вместе с титулом после активации. Уж не знаю, откуда это вылезло, но я тут ни при чем, сработали какие-то скрытые алгоритмы ядра системы. Постараюсь разобраться, а пока не вздумай ее активировать. Слышишь, я серьезно. Пы-сы. Я задолбалась. Я тоже хочу обжимашек и секса. Дайте мне тело. Глава 251. Герой защечных мешочков. Эпизод 8. И мы наконец вывалились из подземелья люгеров. Ух, сколько я барахла загреб на темных складах, даже представить боюсь. Но нужный изотоп мы нашли, и он теперь покоился у меня за щечками, вместе с арсеналом на небольшую армию. Вот только все это фигня. Главное, вот оно. Пи. Солнышко. Счастье. Сочная травка, теплые лучики, приятный ветерок, доносящий запахи гари и пороха, мелодичные переливы стрельбы, разносящиеся над хо. Стоп, чего? Кажется, у кого-то проблемы, хищно оскалилась Лайла, поигрывая секирой. Вот пусть они у этого кого-то и остаются, фыркнула Дарья, оттягивая майку и обмахивая вспотевшую грудь. Поддерживаю, кивнул Рю, что-то набирая на своем браслете. Нас своя миссия, которую необходимо выполнить. От этого зависит куда больше, чем жизнь пары тройки аборигенов. Жа и Ро, переглянувшись, выбрали позицию тактического отмалчивания. С одной стороны, правильно, потому как они тут исключительно на правах бойцов прикрытия. С другой стороны, тоже правильно, ибо влезать в разборки этой троицы себе дороже. Я бы тоже предпочел отмолчаться, но взгляды моей брутальной супруги, блондинки и переводчика сошлись на одном маленьком бедном хомяке, явно требуя разрешения спора. А я резко пожалел, что не освоил навыка экстренного выкапывания нор. Пи. Развел лапками, отступая назад. «Слышь, сова, кажется, у нашего пушистика опять проблемы», раздалось из-за спины. «Уху. Но она сама виновата. Да он это, он. Уху. Какая разница, хм. А ведь ты права. Слушай, а давай ему пол сами изменим. Тогда уж будем знать наверняка. Уху. А что, это мысль». Я резко остановился и медленно обернулся, чувствуя, как шерстка на спине встала дыбом, спеша покинуть тонущую в океане идиотизма шкурку. Самоходный алтарь Укура, левитируя в паре сантиметров над землей, завис у меня за спиной. А два его обитателя, ожившие чучело совы и белки, прились с него очень участливыми и заинтересованными взглядами. «Пи, только попробуйте, и я набью вас стружкой из этого пенька», мрачно пообещала Лайла, делая шаг вперед и поигрывая секирой, начавшей испускать угрожающее багровое сияние. А вот Даша, стоя за ее спиной, задумчиво потерла подбородок и смерила меня таким оценивающим взглядом, что я практически увидел над ее головой собственный образ в розовой юбочке и черных колготочках. «Пи-и-и». Не в силах больше выносить этот бред, нырнул в траву и понесся через нее куда-то. Без разницы куда, лишь бы подальше от этих зоофилов. Очнулся только тогда, когда чувство угрозы заставило резко затормозить и едва не ткнуться носиком в землю. А через мгновение эта самая земля передо мной взорвалась миниатюрным фонтанчиком от врезавшейся пули. Вместе с оседающим облачком пыли улеглась и моя паника, а до маленького мозга наконец дошло, что вокруг грохотали выстрелы, слышались злые крики, а в опасной близости от моей шкурки проносились рикошетящие пули. Матюкнувшись единственным доступным мне словом, я оперативно нарастил броню и осторожно приподнялся на задних лапках, изображая из себя сильно отожравшегося суслика. Короткая оценка обстановки принесла некоторое облегчение, так как проблемы оказались не столь серьезными, как я ожидал. Метрах в пяти передо мной проходила дорога, где сцепились две небольшие группы людей. Одна состояла из трех женщин и двух мужчин, которые укрылись за съехавшей в кювет машиной, обычной легковушкой, кустарно усиленной металлическими листами. По внешнему виду это были обычные местные, одетые в охотничьи костюмы и вооруженные гладкоствольными карабинами. А вот вторая группа явно состояла из мародеров не самого позитивного образа, шестеро мужиков разной степени запущенности, вооруженных как попало. Тут тебе и два пистолета, и короткоствольный автомат, и заточенная арматура, и парные тесаки для рубки мяса, и шипованная дубина. Укрылись они за двумя развернутыми поперек дороги джипами. Скорее всего, гнались за первой группой и прострелили им шины или топливный бак, вынудив съехать на обочину и принять бой. Внимание, вопрос. Кому помогать и стоит ли помогать вообще? Героический червячок во мне тут же шевельнулся и повернул свою голову в сторону бородатых мародеров, требуя тут же восстановить справедливость и выступить карающей дланью правосудия. А раздавшийся за спиной шум от моих приближающихся союзников только подкрепил эту идею, пусть уж лучше поддержат меня в атаке и выпустят пар на ни в чем не повинных бандитах, чем будут опять делить и перетягивать мою бедную пушистую шкурку. Фыркнув, я начал разгон, на ходу увеличиваясь в размерах и принимая уже привычную боевую форму медведеподобной бронированной твари с десятком щупалец, торчащих из загривка. Первыми заметили меня, естественно, атакованные. Просто потому, что им было лучше видно позицию своих противников. А вот увлеченные бандиты, на которых я заходил сбоку и чуть сзади, узнали обо мне только тогда, когда одного из них обвили щупальца и тут же целиком засунули в мою пасть. Нет, я его не проглотил, и даже не пожевал. Просто разоружил и скрыл в защечных мешочках. Мне всегда было интересно, можно ли поместить туда живое существо, а если можно, то что с ним в этом случае будет, но вот поставить такой опыт до сих пор как-то не решался. Вторым в пасть отправился автоматчик, успевший развернуться и дать мне очередь в грудь. К счастью, хитин люгеров и не такое способен выдержать, так что я даже не испугался, что такое пара пуль для того, кто совсем недавно прошел через заполненное высокоуровневыми тварями подзем. Ай, больно. Пока я мысленно бахвалился, один из бандитов, вместо того, чтобы попытаться сбежать как все порядочные мародеры при виде подобного мне монстра, нащупал своей арматурой щель между хитиновыми пластинами и засадил в нее как можно глубже. Не смертельно, даже не опасно. Там слой жирка для гашения кинетической силы ударов, но все равно неприятно. Этого наглеца я засунул в пасть не целиком, а двумя частями. Но пока разбирался с ним, остальные бандиты бросились на утек. Вот только далеко не убежали, им в спину прилетели заряды плазмы от моих подоспевших союзников. «Муж мой, что это значит?» — выгнула бровь Лайла, встав передо мной. «Пи!» — склонил голову на бок, смотря на воительницу сверху вниз. С такой высоты она казалась не такой уж и грозной, но я на этот счет уже давно не обманывался. Меня ты в пасть совать отказывался, а каких-то первых встречных волосатых мужиков, пожалуйста, хмуро выдала она, начинаю сомневаться в твоей благоверности, а я уже давно не сомневаюсь в твоей неадекватности. Пи, ответил я и, широко открыв пасть, выплюнул двух проглоченных бандитов. Мародеры представляли собой жалкое зрелище, покрытые какой-то тягучей слизью, они шокированно крутили глазами, даже не пытаясь пошевелиться. Ну, по крайней мере, дышали нормально. Значит, умереть от удушья у меня в мешочках нельзя. Или можно, но не сразу. Вторая группа доставлена. Донесся до меня голос Жа. Два закованных в силовые доспехи Немаса подходили к нам с пятеркой людей, атакованных бандитами. Те держали руки за головой и растерянно смотрели на нас, не решаясь даже дернуться под дулами смотрящих им в спину тяжелых энергетических пушек Жаэро. «Ну и что делать будем?» — спросила Даша, привалившись плечом к моему боку и скрести руки на груди. «Пустим в расход. Возьмем с собой. Отпустим». Да тут особо и думать нечего, безразлично скользнув взглядом по напрягшимся людям, ответил Рю. Бородатых в расход, а эта пятерка пусть валит. Можно не в расход. Влезла выглянувшая из дупла алтаря белка. Мы их того. Пристроим. Куда? Даша удивленно посмотрела на подплывший к месту действия артефакт. Уху. Захлопала крыльями щурящаяся от дневного света сова. Туда. Дарья и Лайла переглянулись. Им явно не хотелось подкармливать алтарь неадекватного бога человеческими жертвами, но и отказ мог вылезти нам боком. Посему они, как обычно, решили сделать крайним меня. Пусть вождь решает. Угу, поддержал их Рю, копавшийся в содержимом сумок бандитов, лежащих в машинах. Пи. Предатели. Постучав щупальцами по асфальту, я внимательно посмотрел на двух оставшихся в живых мужиков, которые сидели с блуждающим взглядом и явно находились немного не в себе. Интересно, это такой эффект от пребывания в моих межпространственных мешочках или в состав слюны закралась какая-то дурманящая дрянь? Нужно будет потом поставить опыт. Глянул на спасенных и невольно вздрогнул, во взглядах, бросаемых ими на бандитов, скользила неприкрытая ненависть. Пи. Ладно, тогда просто пришиб. Дилинг. Внимание. Получено божественное задание. Покорми алтарь. Цель. Скормить двух пленных алтарю Укура. Штраф за провал. Откат до 10 уровня. Награда. Хорошее настроение и случайное событие. Пи. Ты издеваешься. Я раздраженно щелкнул щупальцами по асфальту, отчего тот пошел отчетливыми трещинами. Ну хорошо, пусть будет так, но я когда-нибудь до тебя доберусь, слышишь? Доберусь и отгрызу все, что только можно отгрызть. Питый ушастый, а не бог. Обвив все еще не пришедших в себя бандитов щупальцами, я без церемоний швырнул их в алтарь. Желтая вспышка на короткий миг ослепила глаза, а тело явно начало куда-то проваливаться. Я даже испугаться как следует не успел, как все закончилось. Пи. Ну что я еще мог сказать? Моя туша, которая в этот момент мало напоминала исходного хомяка, оказалась в небольшой комнате. Картина маслом. Два десятка одетых в черные балахоны лысых мужиков, стоящих передо мной на коленях полукругом со вздернутыми в молитвенной позе руками. Прямо под ногами каменный алтарь, или что-то вроде него. На нем, этом самом алтаре, распята обнаженная девушка лет 15, хмуро глядящая на меня серьезными глазками. А рядом с ней еще один лысый мужик в одних трусах и с кинжалом в руках. «Ты бог?» — тупо спросил он. «Наш бог пришел». Взвыли лысики за его спиной, начав срывать с себя одежду. И заверещала на одной ноте голая девица. «Пи!» Поддержал я ее, обрушивая хлесткий удар щупальца на макушку размахивающего кинжалом неадекватного лысика. Брызнувшая во все стороны кровь, перемешанная с потрохами и осколками костей, только добавила хаоса. Дверь в дальнем конце комнаты распахнулась, и в комнату ворвались пятеро человек в зеленой боевой броне с короткими автоматами в руках. На мгновение замерев, они тут же открыли огонь по всему, что движется. Стрёмных голых мужиков скосило буквально за 2 секунды, а вот я возблагодарил свою предусмотрительность, спешно наращивая дополнительные слои брони и укрывая тушей продолжавшую верещать девицу. Зачем? Пи его знает, просто действовал на инстинктах. Вот только одним из щупалец закрыл девчонке рот, а то мои барабанные перепонки такого издевательства уже не выдерживали. Ну а вторым гибким отростком быстро перегрыз сковывающие ее веревки, для зубов маленьких пастей на концах щупалец это было плевым делом. Как только тело этой малолетней дуры получило свободу, я уже изготовился ловить ее, дабы не дать выскочить из-под защиты моей туши под пули боевиков, но тут девчонка меня удивила, мгновенно перестав кричать и, никуда не дергаясь, сжалась в комочек, внимательно прислушиваясь к звукам стрельбы. Как только в грохоте образовался зазор и по моей спине перестали стучать пули, девчонка тут же крикнула как можно громче. «Рейн, отставить! Со мной все в порядке!» Пальба не возобновилась, а от дверей раздался неуверенный мужской голос. «Мисс Дора! Кто, блин, еще?» Возмущенно ответила она, спокойно просовывая головку под моей лапой и осматривая помещение. Ох, тут же нырнула обратно, зажимая рот ладонью и зажмуривая глазки. «Мне плохо!» «Пи!» — фыркнул я, встряхиваясь и пытаясь отодвинуться, но мгновенно был пойман за одно из щупалец. Куда? Я же голая. Да и не пристала леди видеть такие ужасы. Так что стой на месте. Пи. Вот еще. Я вырвал щупальце, плюнул девчонке в руки подходящее на мой взгляд синее платье и повернулся боком, оглядывая комнату. Дора, как ее назвали боевики, кричать и возмущаться не стала, спешно натягивая на себя выданную одежду. А бойцы тем временем быстро обшаривали помещение, опасливо посматривая в мою сторону. Один из них, видимо главный, направился прямо к нам, подняв полупрозрачное пластиковое забрало боевого шлема. «Мисс Дора!» – осторожно позвал он, остановившись в трех шагах и пробежав взглядом по останкам расплющенного мною жреца. «Все, я оделась!» – отозвалась девчонка, выскакивая из-под моей защиты. «Где отец?» «Снаружи, с группой прикрытия», — отозвался Рейн и покосился на меня. «Это... кто?» «Мой ангел», — просто ответила она. «Пи». Мы с бойцом уставились на девушку с одинаково охреневшими рожами. «Ну, он появился, когда я молила Бога о спасении», — пожала плечами эта особа, стараясь не смотреть на останки культистов. «Значит, он посланный мне ангел-хранитель, а еще мой будущий муж. Он же монстр. Пи. Я уже женат. Мне одной ненормальной хватит. Так гласит божественный квест», — пожала плечиками девчонка и пошла на выход. Мы с бойцами проводили ее растерянными взглядами. «Ты ведь тоже ни хрена не понимаешь, так?» — почему-то обратился ко мне Рейн. «Пи», — кивнул я мордой. Глава 252. Герой защечных мешочков. Эпизод 8. И. За столом сидели трое. Хомяк, да девка, да мужик. Пи. Полный. Знакомство с отцом невесты, версия от обдолбанного хомячка. «Значит, ты не можешь говорить», — задал первый вопрос отец этой пигалицы. Мужик был брутален, как борода Норриса. Здоровенный, с блестящей шрамированной лысиной, глубоко посаженными глазами, искривленным носом, отчего он дышал с легким свистом, квадратной челюстью и бугрящимися мышцами. «Я не удивлюсь, если этот неандерталец способен побороть меня в боевой форме одной голой силой. Сам же я чуть уменьшился хотя бы для того, чтобы не биться макушкой о потолки, сейчас, стоя на задних лапках, был примерно размером с человека. Внешне, милый и пушистый, дабы не вызывать особой агрессии. Просто пухлый хомяк-переросток. Но под шкурку на всякий случай спрятал слой хитиновой чешуи, в пасти была пара свернутых и готовых для броска жгута с ядовитыми жалами на концах, а пальчики имели подвижность достаточную, чтобы спокойно управляться с огнестрельным оружием. «Пи», — кивнул я, подтверждая, что не говорю, но отлично их понимаю. «Тогда пиши», — хмуро вздохнул здоровяк, пододвигая ко мне блокнот с ручкой. Я вздохнул, взял предложенные концтовары и начал выводить короткое изложение своей истории. Особого настроения не было, так что уложился в совсем уж сокращенный пересказ. Родился в другом мире, вырос, поступил на учебу, умер. Очнулся в этом мире в теле хомяка со странными способностями. Выживал, прокачивался, потом попал в странную ситуацию с божественным заданием, и тот запульнул меня сюда. Финита. Пока мужик читал этот бред, я уже более спокойно огляделся и попытался уложить в мозгах произошедшее и построить хоть какие-то планы на будущее. После моего эпического прибытия, я под сопровождением Рейна, командира штурмовой группы, прошел до выхода из здания, оказавшегося чем-то вроде здоровенного офисного центра на окраине небольшого городка. А уже там, на улице, спешно устанавливался небольшой лагерь. Причем профессионализм и масштабы впечатляли. Около 200 бойцов быстро возводили укрепления с пулеметными точками, импровизированными сторожевыми вышками, минировали подходы, очищали местность от монстров и просто ставили палатки. Что меня особенно удивило, большая часть бойцов, хоть и была одета во вполне современную боевую броню грязно-зеленого цвета, но с мутантами и зомби предпочитали драться с помощью холодного оружия, чаще всего оставляя автоматы болтаться за спиной. Что мне делать дальше? Апи его знает. Куда я попал, неизвестно. Карту мне никто не дал, а название городка, услышанное от солдат, ни о чем не говорит. Но, предполагаю, что это та же страна. Так что для начала нужно определиться со своим местоположением и возвращаться обратно к этим зафилкам. Сидеть на попе ровно и ждать, когда они сами меня найдут. Учитывая нюх Лайлы, рано или поздно она меня отыщет. Есть еще вариант, просто тихо улизнуть от этого старикана с его шизанутой дочуркой и банально побегать по городам, полям, лугам, прокачиваясь и собирая ништячки. Я покосился на пигалицу. Хаем, стройная, почти тощая девица, едва-едва выбравшаяся из подросткового возраста. Хотя, вспоминая Дарью, внешность может быть очень и очень обманчива. С равным успехом сидящей рядом девушки может быть как 15, так и 25, тем более что ее папаше никак не меньше 40 лет, скорее даже 45-50. Но, по крайней мере, на вид она была вполне молоденькой. Карие глазища на кукольном личике, собранные в хвост черные волосы, тонкие ручки-ножки. Но вот на пальцах я заметил очень характерные мозоли, которые бывают только у людей, по много часов в день упражняющихся с оружием. Каким именно, не знаю, так как настолько глубоко мои обрывочные познания не простираются. Да и внешние данные в этом мире с его системой могут быть очень и очень обманчивы, не отражая реальной силы человека. Ладно, главный вопрос, остаться ли с этими ребятами, или валить своей дорогой. Пожалуй, все же останусь. Я уже набегался самостоятельно, без возможности хотя бы попищать в ответ на человеческую речь. Хватит. Пока не случится что-нибудь совсем из ряда вон, буду бегать с этими человечками и будь че. Думаю, я одобрю твой брак, девочка. А нет, я передумал. Валить от этих ненормальных зоофилов как можно дальше и быстрее. Он ведь назначен тебе Богом, я так понимаю. Продолжил мужик, обращаясь к пигалице мягким голосом. «Да, папа», — чуть склонила она голову. «Мне только что пришло сообщение о божественном задании. Любым способом выйти за него замуж. Наградой будет мифический класс, говорящая с дымом». «Отлично», — тут же повеселел старик. «Тогда проведем церемонию немедленно». «Да вы спятили, Пи», — коротко произнес мужик, и я замер. Я мог только дышать и вращать глазами, а в углу зрения появился таймер дебафа. Высший паралич жреца Укура. 12 часов 59 минут 50 секунд. Чё? Я не согласен. Я не готов. Я уже женат. И снова этот отмороженный бог. Когда он уже успокоится, а лучше упокоится, мне оставалось только бессильно вращать глазами, наблюдая, как мою тушку поднимают со стула два здоровенных мужика в белых рясах, а после придают ей стоячее положение и аккуратно устанавливают перед притащенной откуда-то деревянной кафедрой. Лайла, Лайлочка, милая моя перекочанная воительница без тормозов и царя в башке, как же я ошибался, ты, само благодушие по сравнению с этими отморозками, надеюсь, они меня потом хоть на цепь не посадят, да и пофиг. Как только спадет действие паралича, я тут же устрою им маленькие армагеддицы имени пушистого меня. А тем временем эти хмыри времени зря не теряли. За кафедру встал сам папаша, одетый в белую сутану с изображением здоровенного листа конопли на груди, а рядом со мной, скромно взяв под руку, вытянулась по струнке его пигалица в таком же белоснежном платье. И где только все это достали за пару минут. Не с собой же таскали все это время, ожидая, когда подвернется подходящий лоша, то есть, муж. Ладно, хорошо, то есть, плохо конечно, а хорошо, это в том плане, что ничего хорошего. Мне просто интересно, а как они собрались выкручиваться без согласия и озвученной клятвы с моей стороны? КХМ. Прочистил старик горло, поправляя криво сидящую на его лысой макушке радужную шапочку. Березова Дора Маковна и хомяк, а также дорогие гости. Да какие, пи за пи, да напив пи, гости. Эти два амбала в сутанах, что ли? Мы собрались сегодня тут, чтобы заключить брак между этими двумя страждущими душами. И мы это сделаем. Мы это уже делаем. Мы это уже сделали. Объявляю вас мужем и женой по закону Божьему. Невеста, поцелуй мужа. Пока я обалдела пучил глазки, Дора чуть привстала на цыпочки и чмокнула меня в нос. Прозвучал торжественный перелив системы, возвестивший меня о новом статусе. Двоеженец. А от Доры прошлась волна изумрудного ветра, чуть не разметавшего всю палатку для бракосочетания. Получила. Спросил ее папаша, когда спецэффекты закончились. Да, улыбаясь от уха до уха, ответила пигалица. Отлично, улыбнулся ей в ответ мужик и кивнул своим помощникам. Снимаемся с лагеря. Выезд через час. Мы же только на... Удивленно возмутился один из них, но был тут же прерван тычком локтя от второго. Мы получили намного больше, чем рассчитывали, усмехнулся папаша. Так что экстренно снимаемся и двигаем на базу. А этого... Он задумчиво глянул на меня. Этого заприте в каком-нибудь офисе. И не вздумайте его случайно ударить, а то паралич спадет. Пи. Да что же это такое? Они реально меня бросили. Закрыли в какой-то кладовке и, судя по звукам, спокойно уехали. А я стою вот уже почти 5 часов немым чучелом и пялюсь на двери и часть стены. И строю коварные планы мести людям, богам и вон тому таракану, который уже 2 часа шевелит усами из щели под потолком. Нет, это же надо так вляпаться на ровном месте. И, главное, опять из-за этого дебильного бога. Гррррр. Нет, я точно сделаю божественный кусь-кусь. Он еще не понимает, с кем связался. Да я весь этот мир с ног на голову поставлю, пройдусь по всем соседним, прокачаюсь до уровня Кратоса из последней части и пойду вершить великую и ужасную месть. И не одни бубенцы будут отгрызены в том великом противостоянии хомяка и воли небес. Муха-ха-ха. Блин, есть хочу. Сколько там осталось? 7 часов. А, нет, уже 5. Я что, задремал? Возможно. Стоп, а это что? Дверь оказалась приоткрыта, но света за ней не было, только темнота. И огромный глаз, затянутый сеткой нездорово разбухших капилляров, отчего он казался кроваво-красным. Мать-мать-мать, это что еще за неведомая пи? Ты кто? Раздался из-за двери свистящий шепот. Ну да, так я тебе и ответил. Даже если бы мог, от такого взгляда давно бы выпрыгнул на улицу через окно. И пофигу, что этого самого окна нету, пробил бы своей паникующей тушкой. Хотя голос... «Кажется, женский. Молчишь». Продолжил голос, и дверь приоткрылась еще шире. Впрочем, яснее от этого не стало, все та же темнота с покрасневшим, налившимся кровью глазом. Таймер. Нет, чуда не случилось, еще 4 часа так торчать. Кстати, тот гадский жрец говорил, что меня выведет из паралича любой полученный урон. Это хорошо. Главное, пережить этот самый урон, а дальше выкручусь. Тем временем дверь медленно, с противным скрипом открылась, и я наконец смог нормально разглядеть говорившую. И это было весьма стрёмно. Невысокая, примерно 1,5 метра, женщина, лет 25-30 на вид. Длинные черные волосы свисали жирными свалявшимися сосульками, полными разного мусора, вроде веток, листьев и высохших насекомых. Один глаз был закрытый, судя по впалому веку, отсутствовал. Второй был широко распахнут, налит кровью и не моргая смотрел прямо на меня. Зрачок был сжат в маленькую точку, а радужка, выцветшая и сливающаяся с белком. Бледная кожа и изорванная до состояния ничего не прикрывающего тряпья одежда были покрыты застарелой грязью и засохшей кровью. Последние фаланги пальцев окостенели и слились с ногтями, образуя острые черные когти чуть загнутой кошачьей формы. А уж воняло от этой женщины так, что даже меня, уже ко всякому привычного, начало поташнивать. «Живой?» — хрипло спросила женщина, обдав меня отчетливым запахом мертвечины. «Я-то живой, а вот насчет тебя не уверен. Ты живой?» — кивнула она, словно вторя моим мыслям. Просто парализован. А вот я. А насчет себя не знаю. Но я мыслю. А значит, существую. Ведь так. Она встала прямо передо мной, впившись взглядом единственного немигающего глаза в мою мордочку. Молчишь. А, ну да, ты ведь парализован. А ты монстр или мутант? Интересно, ты разумен? Да, определенно разумен. Начало обходить меня по кругу, из-за чего на какое-то время пропало из поля зрения. Да, я видела, как служители привели тебя к себе, а потом использовали. Они всех используют, и часто тут появляются. Они служат, потому и служители. Я их так называю. Люди их так называли, когда еще были тут. Она вновь появилась в поле моего зрения и села на грязный пол. Подперла рукой подбородок. Задумчиво уставилась на меня. Пи. Страшно. Нет, она действительно жуткая. Только не той жутью, что веет от оживших мертвецов или силы, используемой Дашей. Она жуткая сама по себе. Немигающий взгляд, почти неподвижный зрачок, плавные движения тела, тихий хриплый голос. Она словно наевшийся хищник, с улыбкой смотрящий на глупый кусок мяса, выбравшийся пожевать травки. Или маньяк, который стоит и спокойно ждет, пока ты подойдешь поближе, чтобы связать тебя, аккуратно вскрыть черепушку и накормить собственными мозгами. Брррр, боишься? Улыбнулась женщина, обнажив заостренные зубы. Чую страх, но это странно. Монстр-то тут ты, большой, могучий, с толстой шкурой, броней, ядом и клыками, с поддержкой бога и спутниками за спиной. Я вижу их, они могучи. Любая из них прихлопнет меня и не заметит, как и ты. Я ведь всего лишь человек, ну, может быть, чуточку больше, чем человек. Я смертна, у меня за спиной нет никого, и богов надо мной тоже нет. Я не умею быстро восстанавливаться, не умею меняться, но ты меня боишься, а не я тебя. И это странно, не находишь? Я молчал, ощущая, как парализованное тело начинает обильно потеть. Откуда-то я знал, что уровнем мы с этой женщиной равны, а по общей силе я намного выше. На порядок, как минимум. Стоит ей начать атаку, и я освобожусь от паралича. И выиграю бой, так как убить меня одним ударом она не сможет. Но почему? Пи ее через пи. Мне так жутко. Кы-кы-кы-кы-кы. Засмеялась женщина тихим щелкающим смехом. Ты смешной. Я посижу тут с тобой. Не против. После служителей тут тихо, зомби придут не скоро, как и монстры. Они вообще так себе путешественники. Заняли свободное место и сидят. Начинают шевелиться только когда еды рядом совсем не остается. У тебя есть еда? Знаю, что есть. Вон какие щечки. Небось запасов на целый город набрал. У меня тоже есть запасы, но мало. Нужно будет вечером выйти на охоту, но нужно поспать. Часа три, наверное, чтобы уйти раньше, чем ты сможешь двигаться, а то мало ли что взбредет в твою пушистую головку. Женщина зевнула и, по-звериному свернувшись клубком, мгновенно уснула, а я продолжал стоять молчаливой статуей. Просто запечатлено. Что-то в моей жизни явно пошло не так. Глава 251.1. Апгрейд монстра. Ну что, готовы? Усаживаясь задницей на травку, спросил я. Как будто к такой фигне можно подготовиться, проворчала чешуйка. Это действительно необходимо. Нервно сжала рукоять хлыста Лизура. Более чем, кивнул я. Тяжело вздохнув, Скрутуна быстрым шагом отошла подальше, скрывшись в кустах. А дальше, судя по звукам и ее резко ускорившейся метке, девушка не удержалась и перешла на бег. Вот только обвинить ее в трусости ни у кого и мысли не возникло, скорее следует уважать за то, что она решилась подойти ко мне и еще раз попробовать отговорить от очередного безумства. Чешуйка вон, в отличие от нее, даже не пыталась.